Друзья, всем привет! Вы находитесь на моем лайв-канале, и сегодня новое видео от подписчика. Повторяюсь, это лайв-канал, просто некоторые пишут в комментариях, что ты так часто стал выкладывать видео от подписчиков. Но я уже объясняю не в первом видео, что на лайв-канале я буду публиковать видео от подписчиков. Их присылают практически каждый день. И хочу сказать, что то видео, которое за календарный месяц у нас будет набирать большее количество просмотров и лайков, автор этого видео будет получать от меня 3000 рублей. А это видео будет публиковаться на моем основном канале. Хотел бы показать, что на самом деле видео от подписчиков очень популярны. Вот посмотрите сами. Первое видео, как вы видите, набрало 14 тысяч просмотров за первые 4 дня. Второе видео за первые сутки набрало 28 тысяч просмотров. Ну, как бы показатели очень хорошие. Я вижу, что вам нравится эта тема. Хотя есть недовольные, но, как говорится, всем не угодишь. Ну, а сегодняшний ролик засняли два парня у себя в офисе. Очень прикольно получилось. Звонили якобы со Сбербанка. Ну, якобы там какие-то по карте у вас манипуляции что-то были. Ну, и пытались свой коварный план по краже денег осуществить с помощью TeamViewer. Это такое приложение, для тех, кто не знает. Оно помогает на удаленке пользоваться либо компьютером, либо каким-то гаджетом. В общем, программа есть для компьютера, приложение есть для телефона. И мошенники пытались воспользоваться доверчивостью человека, установить вот это самое приложение на телефон им, и, соответственно, видеть и осуществлять какие-то манипуляции с помощью него. Ну, чего у них, конечно, не вышло. Давайте посмотрим, как это было. Вы обращаетесь в отделение, когда с вами свяжется сотрудник и скажет, что ваша новая карта готова. Берете с вами ваш паспорт, телефон, соответственно, приходите в отделение к менеджеру любому свободному, показываете ему ваш паспорт и этот код, и получаете карту абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно? А зачем мне бесплатно карту получать? У меня же сейчас вот, ну, мне карта-то не нужна же. Я понимаю, но она будет заблокирована и направлена на перевыпуск, понимаете? Ну, то есть я карту-то не терял, я просто сейчас оплачивал где-то, видимо, и где-то мои данные, что ли, украли, получается. Вот вы просто с андроидов можете заблокировать, чтобы они не заходили? Да, сейчас будет производиться блокировка сторонних мобильных устройств. Вы в этом приложении до сих пор находитесь? Ну да. Хорошо, сейчас ожидаем, технический отдел разберется. Одну минуту. Сейчас у вас должно будет появиться всплывающее окно на экране вашего устройства. Появилось? Так, да что-то нету. Давайте еще раз цифры проверим. А, я понял. Подскажите, пожалуйста, вы скачали QuickSupport или обычный TeamViewer? Ну, что-то TeamViewer. TeamViewer. Да, вот. Хорошо. Вы в этом приложении находитесь, правильно? Ну да, оно такое синенькое, и написано TeamViewer. Да. Ниже есть установка QuickSupport. Ага, есть, да. Нажмите, да, вы не то приложение скачали, вы для компьютера скачали. Ага. Нажмите установка QuickSupport. Так, у вас начнется загрузка QuickSupport. Слушайте, только деньги бы заблокировать, чтобы деньги не переводили. Мы сейчас вообще что будем делать? Мы сейчас вот, ну, какую процедуру будем... Фиксировать безопасную точку доступа, чтобы других андроидов не смогли войти в ваш личный кабинет. Ага, фиксировать безопасность. В данный момент вы не переживаете. Мы с вами находимся на линии, поэтому если будут производиться какие-либо действия, они будут отклонены, потому ага. что мы с вами общаемся. Так, безопасную точку доступа нужно сделать, да? Нужно, значит, защищенную точку доступа. Да. Ага, да. Сейчас вот скачивается. Ага, вот скачался TeamViewer. ID адрес отображается у вас? Ваш ID, да. 1-520-832-976. 76, вот. Сейчас проверим. Проверяем. Сейчас у вас на экране появится, что техническая поддержка Сбербанк подключается. Есть такое? Ну, не написано, что техническая поддержка Сбербанк. Показывает, говорят, иди ты нахуй, пиздобол ебаный. Это вот что означает? Нахуй иди, говорит. К сожалению, я не знаю. Не знаете? Хуесосы. Наебать решили? Нет. Не получится. С чего вы взяли, Айрон? Да с того, ебать. Хуесосина. И что? Для вас это И что? Для вас это не доказательство? Да нет, конечно. Ну, почему? А сколько так людей наебывают, получается, за день? О чем вы говорите? О том, что вы наебать пытаетесь. Деньги через TeamViewer, через удаленный доступ. Спиздить хотите мои. Хуй вам, не получится. Так, дело в том, что вы не устанавливаете TeamViewer обычный для компьютера для удаленного доступа. Вы квиксапор скачиваете, так быстро пойдет. Да ты дураёб, ты не понял, что я вас просек уже с первых минут? Кого вы просекли? Вас. Как? Алло, алло, ну вы же Сбербанк, ну скажите что-нибудь. Я вас нахуй посылаю. Ну я вас не говорю, идите нахуй. Как так вы поняли? Ну так вот понял, ебать. Ну вот как так? Ну как вы там, техническая поддержка, что там дальше, чтобы деньги-то мои заблокировать нужно? Так ваши средства в данный момент находятся в целостности и сохранности. Ага, ага. А TeamViewer вам зачем? Я же вам сообщал. Ну сколько у вас так получается в день людей-то наебать? Вам интересно? Ну конечно. Какой целью вы интересуетесь? Так целью вы же Сбербанк онлайн. У нас здесь тоже, кстати, колл-центр скоро намечается. Тоже будем так людей наебывать. Много ума, оказывается, не надо. А где у вас? А ну так, а вы где? Давайте мы как бы скомпилируемся, ну будем вдвоем больше зарабатывать. Где ты собрался открывать ежедневно? Ну так мы в этом, мы в Казани находимся, а вы в Воронеже получается, да? Или где, вы в Ростове? А у вас акцент еще украинский? Вы, наверное, ближе к Украине? С чего ты взял? Ну, ебать, с того взял. Ладно, будешь открываться, наберешь. Вот по этим цифрам набраться. У вас есть там программа, франшиза есть у вас, как там людей наебывать? Мы бы приобрели у вас. Будет интересно, набирай. Все. Пошел нахуй. Ну нормально, ребята с него пошутили. Самое интересное, что мне показалось, что мошенник на самом деле заинтересовался, что ребята хотят заняться такой же темой, обманывать людей. И в какой-то даже момент слышали, сказал, что типа как начнешь там, ну, типа, эту тему развивать, мол, звони там, я тебе, мол, дам какой-то ЦУ. В общем, ребята, ну, конечно, никому я не советую этим заниматься. И не дай бог кому-то попасться на ихнюю удочку. Ну, а если у вас есть подобное видео или записи разговоров с мошенниками, оставляю снизу адрес мейла, куда вы можете их присылать. И еще оставляю ссылку на нашу группу ВК. Можете туда публиковать на стену, либо сообщениями в группу присылать. Тоже я там все увижу. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.